Кнехт последовал этому совету и вскоре почувствовал себя свободнее. До сих пор он слишком много думал о курсе для любителей игры, ибо таково было наименование его миссии, а отцы-монахи обращались с ним скорее как с посланцем дружественной державы, которого надо держать в хорошем настроении. А когда настоятель Гервасий вспомнил, наконец, об этом курсе и привел к нему для начала нескольких отцов, которые уже прошли самое первое введение в искусство игры и обучение которых он должен был продолжать, то, к его удивлению и поначалу глубокому разочарованию, оказалось, что это гостеприимное место обладало лишь очень поверхностной и дилетантской культурой благородной игры, и что здесь, по-видимому, довольствовались весьма скромной мерой необходимых для игры знаний. А вслед за этим он медленно понял и другое, что послали его сюда вовсе не ради искусства игры и не для заботы о процветании такового в монастыре. Задача немного натаскать в вазах этих баловавшихся игрой отцов и доставить им радость скромного спортивного достижения была легка, слишком легка, и с ней шутя справился бы любой другой кандидат игры, далеко еще не доросший до элиты. Значит, курс этот не был истинной целью его миссии. Он начал понимать, что прислали его сюда не столько учить, сколько учиться. Впрочем, как раз тогда, когда он, как ему думалось, уразумел это, его авторитет в монастыре вдруг вырос, благодаря чему выросла его уверенность в себе, ибо, несмотря на все приятные стороны своей миссии, он уже порой смотрел на свою жизнь здесь, как на ссылку. Однажды в беседе с настоятелем он случайно обронил какой-то намек на китайскую книгу «Идзинь». Настоятель насторожился, задал несколько вопросов и не мог скрыть своей радости, обнаружив, что его гость так поразительно силен в китайском и сведущ в книге перемен. Настоятель питал слабость к Идзинь. И хотя он не понимал по-китайски, его знание этой гадальной книги и других китайских секретов отличалось той же наивной поверхностностью, какую тогдашние обитатели этого монастыря удовлетворялись, видимо, почти во всех научных занятиях, нельзя было не заметить, что этот умный и по сравнению со своим гостем такой опытный и бывалый человек действительно близок к духу древнекитайской государственной и житейской мудрости. Завязался непривычно оживленный разговор, впервые вышедший за рамки царившей до тех пор между хозяином и гостем вежливой сдержанности и приведший к тому, что кнехта попросили дважды в неделю читать достопочтенному настоятелю лекции по Идзинь.